до кокошники, до сарафаны с лентами, до юбки, до вторые, до третьи. Да еще что придумали. Шали надеть с шорохом белой, из пера кружевного, чистого, узорчатого. А там, в городке-то, голубчики в неметенных избах, в копоти до срани своей, неизбывной, с побитыми рылами, со взорами мутными, хватают книгу, пальцев не обтеревши, рвут с треском, вырывают листы, поперек, пополам, отрывают ноги коням, головы красавицам, скомков швыряют морские ладьи в прожорливый огонь, свертывают, давя белые дороги в цигарку.